17. Дорогая Джин, не хотите ли вы в следующее воскресенье присоединиться к нашей семейной вылазке? Мы каждый год ездим к тете Говарда Эдди собирать яблоки и орехи. Это около Мейдстоуна. У нее прекрасный сад, там можно играть в теннис и устраивать пикники, и всегда получается отличный день на свежем воздухе. Очень надеюсь, что вы сможете поехать с нами. С наилучшими пожеланиями, Гретхен. На следующий день, после того, как пришло это письмо, Джин вновь обхаживала миссис Мелсон. Подношением на этот раз послужили зеленая фасоль и помидоры с их грядки, а также сливы и красная смородина, которые Гретхен всучила ей на прошлой неделе. Миссис Мелсон стояла на коленях на прихваченной в церкви подушечке и пропалывала цветники перед домом. При приближении Джин она, несмотря на ее протесты, приняла, опершись на вилы, вертикальное положение. «Хочу попросить вас о небольшом одолжении», — сказала Джин, как только фруктово-овощные дары были приняты. «Меня не будет весь день в воскресенье, и я подумала, что, может быть, вы сможете в какой-то момент заглянуть к моей матери. Вы, кажется, единственная, кому она испытывает симпатию». Она почти покраснела от собственного бесстыдства. Миссис Мелсон вытерла испачканные в земле руки о юбку и на минутку оперлась на вилы, чтобы перевести дыхание. «Конечно, милая. Я как раз говорила мистеру Мелсону, что надо как-нибудь прокатить ее на Райли. Это было бы прекрасно. Она так хорошо провела время на клубничном чаепитии». Это не было слишком сильным искажением действительности. Миссис Суини далеко не так критически оценила это мероприятие, как Джин опасалась, и объявила его, вообще говоря, сносным. «Правда? Я так рада. Я сомневалась. Мне показалось, что для нее было шумновато, но, кажется, клубника ей понравилась». «О да, с аппетитом у нее все в порядке», — сказала Джин, пытаясь понять, не намекает ли миссис Мелсон на некоторые злоупотребления, хотя сама Джин остро чувствовала недостатки и слабости своей матери. Мысль о том, что другие тоже их замечают и осуждают, ее все равно задевала. Теперь миссис Мелсон предстояло обсудить с мужем возможность воскресного выезда за город на машине. Джин возвращалась домой с уже привычным для нее сложным чувством. Легкое приподнятое настроение и растущая тяжесть на сердце. Тяжесть все росла, потому что Джин все яснее понимала. Главной движущей силой этих схем и планов была мысль о том, что она увидит Говарда. В назначенное утро мать, которую Джин большую часть вечера накануне вводила в требуемое состояние духа, проснулась после некрепкого ночного сна в плохом настроении и собралась, кажется, отказаться от поездки. Джин понадобилось все ее терпение, чтобы склонить ее к согласию. Но вот, наконец, она была одета, причесана, накрашена и загружена в Райли, будто в повозку, которая повезет ее в последний путь. Когда Джин появилась у Тилбери, Говард на подъездной дорожке накачивал колесо Вулсли, а Гретхен в кухне укладывала в корзинку для пикника еду, которой хватило бы на десяток голодных мужчин. Пирог с телятиной и свининой, цыпленок, сэндвичи с вареным яйцом, пресловутый шпицбубен, сконы с начинкой, сопф, любимый хлеб тети Эдди, швейцарская плетенка, одно из коронных блюд Гретхен, а еще помидоры и сливы из сада. На ней было одно из ее собственных творений. Открытое хлопчатобумажное батистовое платье с юбкой в сборку и ярким рисунком из маков. Джин, которая из приглашения заключила, что им предстоит трудиться физически и залезать на деревья, надела саржевые брюки, блузку с коротким рукавом и спортивные туфли. «Чувствую себя оборванкой», — сказала она. «Я думала, придется карабкаться на деревья». «Это я всегда предоставляю Говарду и Маргарет», — сказала Гретхен. «Но вы отлично выглядите, а тетю Эдди формальности не интересуют». На кухню забрела Маргарет, сжимая две теннисные ракетки не жизнерадостная, как обычно, а с нездорово бледным лицом, как будто ее тошнит. Пару минут она безо всякого энтузиазма наблюдала за приготовлениями матери. «Я не могу найти теннисные мячики, и у меня болит живот», — сказала она. «Мячи в шкафу под лестницей», — ответила Гретхен. «Я их там недавно видела». «Ты как себя чувствуешь?» — добавила она, заметив болезненный вид дочери. «Что-то ты бледная». В ответ Маргарет бросила ракетки и вылетела из кухни, зажав рот рукой. Раздался топот по лестнице, и тут же за ним отдаленный звук рвоты. Женщины обменялись тревожными взглядами, и Гретхен побежала выяснять, в чем дело, а Джин осталась на кухне, чувствуя себя совершенно бесполезной. Поездка сегодня наверняка не состоится, ее перенесут на другой день. Миссис Мелсон придется просить об очередном одолжении, и лимит ее кредита будет опасно превышен. Вошел Говард, держа испачканные маслом руки на весу. «Все готово», — сказал он. «Шины накачаны, масло и вода долиты, ящик с инструментами в багажнике. А как обстоят дела с продуктами питания?» «Возникли непредвиденные обстоятельства», — сказала Джин. «Кажется, Маргарет стошнила. Она сказала, что плохо себя чувствует, и побежала наверх». «Она утром не стала завтракать», — сказал Говард. «Это было странно. Бедная старушка Мэгги». К ним присоединилась встревоженная Гретхен. «Она никуда не поедет». «Бедняжка», — сказала Джин, пытаясь справиться с собственным огорчением и напоминая себе, что девочке гораздо хуже, чем ей. «Как она?» «Думаю, расстройство желудка. Я уложила ее в постель. Какая жалость. И день такой погожий. Сбегаю к телефону-автомату. Попробую связаться с тетей Эдди», — сказал Говард. «Отложим поездку на другой день». «Но ты не можешь все отменить в последнюю минуту», — возразила Гретхен. «Она наверняка расстаралась, и яблоки нужно собрать. Поезжайте вы вдвоем, я останусь дома с Маргарет». «Но, Гретхен, это так несправедливо», — сказала Джин. «Давайте лучше я останусь с Маргарет». Она решила, что уже достаточно хорошо знакома с девочкой и может это предложить. С того раза, как они были в «Симпсонс», у них было еще два выхода. Один в купальне в Бекингхэме, где Джин продемонстрировала похвальную готовность намочить волосы, а один — в дом Суини, где они делали вулканическую карамель. Оба мероприятия прошли успешно, и даже мать Джин, поначалу относящаяся с подозрением к любым новым знакомствам, признала, что Маргарет — очаровательная крошка. «Нет-нет, я не могу ее оставить, когда ей плохо. Вы должны поехать вдвоем. Для пикника все готово, и тетя Эдди так расстроится, если никто не приедет». Светясь радостью жертвы, она перевела взгляд с Джин на Говарда. Джин почувствовала легкую тревогу. Это что же, Гретхен на самом деле отправляет ее на увеселительную прогулку с собственным мужем? Словно прочтя ее мысли, Гретхен сказала: «Вы ведь можете денек потерпеть Говарда, правда же, Джин?» «Постараюсь не наводить на нее смертельную скуку», — смиренно сказал Говард. «А тетя Эдди — великолепная компания, она вам понравится». «А ей не покажется странным, если ее племянник явится с какой-то неизвестной женщиной?» «Что вы!» — рассмеялась Гретхен. «Ее ничем не удивишь». Она продолжила заворачивать сэндвичи в вощеную бумагу и утрамбовывать их в и без того полную плетеную корзину, пока Говард мыл руки в раковине. «Теперь нам наверняка не нужно столько еды», — запротестовала ошеломленная Джин. «Оставьте что-нибудь себе». «Маргарет уж точно ничего в рот не возьмет», — сказала Гретхен, наконец согласившись извлечь из пиршественного набора один кусок пирога и один помидор. Убедившись, что провизии достаточно, она застегнула ремешки корзины и стала хлопотать, собирая оставшееся снаряжение для вылазки. Деревянные ящики для яблок, одеяло для пикника, теннисные ракетки и мячи в скорости были сложены в багажник Вулсли, и можно было отправляться в путь. Гретхен отдавалась заботе об отъезжающих с большим воодушевлением. Казалось, ей почти не терпится отправить их прочь. Или она радовалась, что уклонилась от выполнения скучного семейного долга, что казалось маловероятным, если вспомнить, с каким энтузиазмом она собиралась в поездку, или... Джин была в недоумении. Машина уже задом выезжала из ворот, когда Гретхен побежала к ней, размахивая широкополой соломенной шляпой, которую передала Джин через переднее окно. «Вам она нужна, иначе вы сгорите», — сказала она, задыхаясь. «Будет пекло». Пока они отъезжали в обычном неспешном темпе Говарда, Джин видела в боковом зеркале всю уменьшающуюся фигуру Гретхен, машущую на прощание, а потом почти в припрыжку возвращающуюся к дому. Даже в несбыточных грезах наяву Джин никогда не осмеливалась вообразить ничего подобного, провести целый день наедине с Говардом при полном и радостном одобрении Гретхен. Она с трудом верила такому подарку судьбы. В машине было тепло и душно, и Говард опустил стекло, выставив локоть в окно. «Скажите, если будет слишком дуть», — сказал он, увидев, как ее волосы развиваются на ветру. Наступила тишина. Несколько неловкое молчание двух довольно застенчивых людей, которым надо бы по правилам вежливости завести разговор, но ничего стоящего им в голову не приходит. Так они проехали несколько миль, погруженные каждый в свои мысли, пока, наконец, Джин не сказала. «Простите, Говард, я очень плохой спутник, совершенно не гожусь для светской беседы». «Это ничего», — ответил Говард. «Я тоже. Придется нам вести несветскую беседу или вообще воздержаться от разговоров». Неловкость рассеялась, и они с облегчением улыбнулись друг другу, а потом опять стали глядеть на дорогу. «Ваша жена удивительная», — сказала Джин. «Другие женщины по-настоящему расстроились бы, случись им пропустить такой день, как этот. Да, Гретхен не из тех, кто жалуется. Ну и, конечно, ради Маргарет она готова на все. Преданная мать — это про нее. «Вы когда-нибудь хотели еще детей?» — спросила Джин. «У вас так здорово получается быть родителями». Может, вопрос и был бестактным, но Говард не подал виду. «Было время», — ответил он. «На первых порах мы думали, что хорошо, если у Маргарет будет брат или сестра. Но, наверное, Гретхен решила, что я захочу собственного ребенка, так сказать. Меня-то это никогда не беспокоило. Я считаю Маргарет, безусловно, своей. Разумеется. Но это не получилось, и Гретхен почему-то не удивилась. Наверное, она никогда до конца не верила, что может зачать ребенка нормальным способом. «Она молодая», — сказала Джин, — «ей нет и 30». «Но я не молод», — сказал Говард, — «а Маргарет уже слишком большая. Если бы ребенок родился, он все равно не стал бы ей товарищем для игр». «Наверное». «В любом случае, сейчас этого не может быть», — сказал Говард. Его голос было едва слышно сквозь шум двигателя. «А...» Джин вспомнила односпальные кровати и расстояние между ними. «Можно подержаться за руки, но и только», — и вспыхнула. «У нас с Гретхен не было такого рода отношений уже несколько лет. Простите, я не хотела допытываться. Мне всегда казалось, что вы идеальная пара. Разве такое бывает? Сомневаюсь. Ну да, мы по-своему прекрасно ладим». «Гретхен беззаветно вам предана», — настаивала Джин. «Она так сказала? Зачем говорить? Это и так видно». Она тут же поняла, что напрасно так сказала. Что она на самом деле может знать о чувствах Гретхен, если свои собственные не решается понять? «Я не сомневаюсь, что она меня любит, как брата или любимого дядюшку. Не только. Если я и преувеличиваю, то чуть-чуть. В любом случае, не как жена. Некоторые мужчины считают, что это дает им право на измену. Без сомнения. Но, на мой взгляд, это нечестно». «Кто вообще знает, как устроены другие жены? Или мужья, если уж на то пошло. Ваше соглашение может быть не такое уж исключительное. Джин, вы очень мудры, но я искренне надеюсь, что тут вы ошибаетесь. Почему? Узнав вначале, что такое настоящий брак, если вы допускаете, что он бывает, я могу сказать только одно. Было бы чрезвычайно жалко, если бы многим людям пришлось довольствоваться его бледным подобием. Некоторым из нас приходится довольствоваться и гораздо меньшим», — возразила Джин с некоторой горячностью. Она уже сама не знала, соглашается она с ним или наоборот. Теплые отношения, привязанность, семейная жизнь — это так легко со счетов не сбросишь. Она чувствовала, что у нее дрожит голос. Говорить в кои-то веки откровенно было и облегчением, и мукой. «Не поспоришь. К слову, я не считаю Гретхен виноватой. Виноват я сам. Я часто думаю, что ей было бы лучше дождаться человека, которого она смогла бы полюбить по-настоящему. Но я оказался под рукой, так сказать, в тот самый момент, когда нужно было довольно срочно обеспечить Маргарет отца и приличное воспитание. По крайней мере, так считала ее мать. «Вы ведь не хотите сказать, что Гретхен вышла замуж не по своей воле?» — запротестовала Джин. «Кто видел вас вместе, ни за что так не подумает». «Нет-нет, никакого принуждения. Она приняла меня с благодарностью. Но сейчас я думаю, что оказал ей плохую услугу, сделав предложение, когда она была в таком уязвимом положении, а ее мать умирала. Едва ли это был свободный выбор. Вы так говорите, как будто повезло только вам, потому что она молодая и красивая. Но ведь и ей с вами повезло. Добрые и достойные мужчины — это редкость». «Он, конечно, не просто добрый и достойный», — подумала она. От этих слов сердце не замирает. «Он лучше всех мужчин, а Гретхен — счастливейшая из женщин. Но этого произносить нельзя». «Разве?» «Знаю по своему опыту». Она могла припомнить только троих — Роя Дрейка, мужа Дори Кеннета и самого Говарда. Даже ее собственный отец в конечном счете не дотянул. Она в смятении почувствовала, что у нее защипало в глазах, отвернулась и уставилась в окно на живые изгороди, пока не взяла себя в руки. Слезы подступили не из-за грусти, а от эмоционального напряжения. Оно всегда возникало при попытках обсудить ее внутреннюю жизнь. «Мне очень печально это слышать, Джин», — сказал Говард. «Я уверен, что вы заслуживаете гораздо большего». «Ну, не знаю. Наверное, я получила ровно то, что заслужила. Кажется, меня привлекают именно те мужчины, которые не годятся в мужья. По крайней мере, мне». Она принужденно рассмеялась. «Надеюсь, я вас не расстроил», — сказал он. «Мне показалось, что я могу с вами свободно разговаривать. Не знаю, почему». «Можете. Я рада, что так получилось. Наверное, это потому, что от вас не ждешь осуждения». Джин никогда так о себе не думала. Наоборот, она иногда ловила себя на высокомерном неодобрении, и ей было стыдно. Говард не сомневался в ее доброте, и ей еще больше захотелось оправдать его доверие и быть терпимым человеком широких взглядов, какой он ее считает. «Я его люблю», — с изумлением подумала она. «Я никогда не собиралась, но теперь я его люблю». Она испытала облегчение от того, что призналась себе в этом, и приняла как данность, которую нельзя отринуть или изменить. Это было как сбросить цепи. «Вот спасибо, как приятно, что вы это сказали», — произнесла она, и голос ее не дрогнул. Казалось, невозможно было не заметить это превращение, но он лишь коротко улыбнулся и стал смотреть на дорогу, как и положено, здравомыслящему мужчине. Пригороды остались позади, и теперь они ехали по сельскому Кенту. Вытоптанные дорожки и живые изгороди, переплетенные жимолостью и ежевикой, кишащие бабочками. В Шорхеме речка бежала прямо через деревню. Арава ребятишек с голыми ногами бродила в воде с банками и сетями. Они как по команде обернулись, и когда машина ехала по мосту, смотрели ей вслед с привычной враждебностью туземцев. Дом стоял на краю деревни посреди обширного запущенного сада, состоящего из некошенной лужайки, фруктовых деревьев и клумб, беспорядочно заросших полевыми цветами. За деревьями в траве был выстрижен самодельный деревенский теннисный корт. Тетя Эдди полулежала на деревянном шезлонге, укутанная, невзирая на марево, стоявшая в воздухе от нестерпимого зноя, в шале. Она пила сидр из бутылки и читала роман Дэшела Хэммета. Было трудно понять, как она выглядит на самом деле, потому что лица ее было почти не видно. Кроме желтого козырька от солнца, на ней были современные кошачьи темные очки поверх обычных, а на носу красовался большой кусок пластыря. У ее ног лежал престарелый спаниель, который при виде посетителей встряхнулся, старательно гавкнул несколько раз в их сторону и вновь обмяк рядом с хозяйкой. «Привет, тетя», — сказал Говард и наклонился поцеловать ее в напудренную щеку. «Это Джин». Этим объяснение, почему Джин заменила его жену и дочь, ограничилось, а тете Эдди, похоже, другого было и не нужно. «Полагаю, вы хотите пить? Возьмите себе сидра. Ты знаешь, где он», — сказала она, махнув рукой в сторону открытой задней двери. Пока Говард ходил за напитками, Джин расстелила на кочковатой траве шерстяное одеяло и села по-турецки, ожидая допроса. Но ее хозяйка была безмятежно нелюбопытна. Джин была рада, что Гретхен дала ей шляпу, потому что там, где они сидели, совсем не было тени, а от деревьев с их нижними ветками почти до земли не было никакого толка. А еще шляпа могла служить прикрытием, если ее недавний всплеск чувств был написан у нее на лице. «Мне нравится ваш наряд», — отложив книгу, сказала тетя Эдди и вгляделась в Джин поверх двух пар очков. «Очень практично. Я никогда не носила брюки. Как вы думаете, сейчас слишком поздно начинать?» «Вовсе нет», — ответила Джин. «В брюках вы будете выглядеть очень элегантно. Надо полагать, в них удобно ездить на велосипеде». «Неужели ты опять носишься по деревне на велосипеде?» — сказал Говард, вернувшийся с двумя бутылками сидра и заставший конец этого обмена репликами. «Я думал, после аварии ты от него избавишься». Рука тети Эдди рассеянно коснулась заклеенного носа. «Признаться, я действительно немного напугалась, но решила, что не смогу совсем без него обходиться. На нем так удобно ездить, например, в библиотеку». «Тетя Эдди столкнулась с водопойным корытом», — объяснил Говард, «очевидно, по вине корыта». Она шлепнула его Дэшелом Хэмметом, и он рассмеялся. «Вот бы моя мать была такая же бесстрашная, как вы», — сказала Джин. Она сделала длинный глоток из бутылки и задохнулась, потому что напиток обжег ей горло. Он был крепкий и огненный, совсем не такой, как сидр, который она пила раньше. «Боюсь, моя тетя единственная в своем роде», — сказал Говард. «Сравнения напрасны». «А где же восхитительные создания?» — спросила Эдди, наконец отметив изменения в составе гостей. «Маргарет с утра прихворнула, и Гретхен осталась с ней. Обе шлют тебе свою любовь. У меня есть кое-что для них. Напомни мне перед отъездом. Я произвожу чистку». «О, боже», — сказал Говард, на которого в прошлом явно изливалась подобная щедрость. «Что ж, в один прекрасный день тебе придется с этим разбираться», — сказала его тетя. «Я всего лишь пытаюсь заранее отобрать все лишнее». «Ты, несомненно, всех нас переживешь». «Нет», — ответила она коротко. «Неужели ты считаешь, что я собираюсь превратиться в древнюю коргу со щетинистым подбородком? Ошибаешься. У меня в спальне есть заряженный пистолет. Где именно, не скажу, чтобы ты не пытался его у меня забрать. Но когда придет время, я им воспользуюсь. Ты наверняка промахнешься и подстрелишь разносчика газет или еще кого-нибудь», — мягко сказал Говард. Джин очень нравился этот диалог. Невозможно было себе представить такой разговор у них дома. Мать при любом упоминании о смерти сжималась от яростного суеверия, как будто произнести слово «смерть» даже шепотом равносильно приглашению. Она сделала еще один робкий глоток и ее передернула. «Это прошлогодний сидр?» — спросил Говард, заметив мучение Джин. «Помнится, он был не такой крепкий». Тетя Эдди взяла у него бутылку и закатила глаза. «Ты принес яблочное бренди, дурачок ты этакий. Вы оба окосеете». Джин улеглась на одеяло и захихикала. У нее кружилась голова. Им понадобилось 2 часа на то, чтобы очистить яблони от яблок, кроме тех, до которых было совсем не достать. Их соберет тетя Эдди, когда они упадут. У нее ничего не пропадало. Самые лучшие безупречные экземпляры оборачивали газетой, упаковывали в ящики и хранили в холодном каменном сарае до зимы. Те, что чуть похуже, раздавали друзьям, обменивали у соседей на картофель и бобы, жертвовали деревенской школе, превращали в начинку для пирога или немедленно съедали. Падалицу и подгнившие яблоки отправляли на ферму под пресс. Лазание по деревьям было для Джин новым и увлекательным занятием. У них с Дори не было ни родных братьев, ни двоюродных, и никому было научить их буйным играм на воздухе. Детство они провели в квартире на 2-м этаже, в Джипси-Хилле, а когда переехали в дом с садом в Хейсе, Джина была уже взрослая. Деревья тети Эдди были в самый раз для начинающих, с каркасом доступных веток, которые расходились от ствола, как перекладины, и служили ступеньками и поручнями. Джин, расхрабрившись от бренди, карабкалась все выше, пока не начались слишком хрупкие для ее веса ветки. Со своей жердочки она бросала яблоки тете Эдди, которая оказалась гораздо прытче, чем сулило ее недавнее лежание в шезлонге, и искусно ловила их в завязанную на поясе шаль. Спаниель Честер подрагивал и тяжело дышал рядом. Говард с корзиной на спине энергично разбирался со скоплениями плодов на самых дальних ветках с помощью стремянки и рыболовной сети. А крепкие орехи кидали, стряхивали или сшибали в высокую траву, а потом сгребали в кучи граблями и лопатами загружали в джутовые мешки. Джин под действием палящего солнца и крепкого напитка была как в тумане или в трансе. Когда она, наконец, слезла обратно на землю, то с удивлением обнаружила, что ее рубашка порвана, а голые руки исполосованы царапинами. Она ничего не почувствовала. Говард был поражен, узнав, что она никогда не пробовала лесные орехи, и решил немедля восполнить этот пробел. Пока она распаковывала корзину для пикника, не без усилий приняв на себя роль Гретхен, Говард исчез в доме и вернулся с тарелкой соли и щипцами. «У ореха множество слоев», — произнес он крайне торжественно, «и чтобы добраться до приза, нужно все их развернуть. Следите». Он содрал наружные листочки, расколол и отбросил скорлупу, соскреб кожицу, наконец стер внутреннюю пленку и добрался до мраморно-белой сердцевины. Ее он обмакнул в соль и протянул Джин на открытой ладони, словно жемчужину на подушечке. «Сколько усилий ради такого крошечного лакомства», — сказала Джин. «Это даже хуже, чем чистить виноград. Никаких упрощений», — настаивал Говард. «Необходимо снять все слои, иначе будет горчить». Джин осторожно раскусила полированный ребристый орех, чтобы вкус сочетания маслянистого сока и молодого дерева наполнил рот. «Восхитительно!» — вздохнула она. «Но чистить их надоест гораздо раньше, чем есть». «Это самозащита», — пояснил Говард. «Едва ли получится ими объесться, но от этого они еще привлекательнее». Он педантично продолжил заготавливать небольшой холмик лакомства для Джин и тети Эдди, а себе ничего не брал. «Гретхен положительно сошла с ума», — протестовала тетя Эдди, когда Джин подчивала ее пирогом из телятины с ветчиной, цыпленком, плетенкой, сэндвичами и помидорами из корзинки. «Она что, всю деревню собралась накормить?» «Это только половина», — сказала Джин. «Оставьте место для пирога и печенья». «Напрасные траты приводят меня в ужас», — заявила тетя Эдди довольно резко. «Ничего не могу с этим поделать». «А Гретхен до ужаса боится, что чего-нибудь не хватит», — сказал Говард. «Видно, когда люди годами отказывают себе во всем, последствия могут быть разные». Джин почувствовала новый прилив любви к Говарду за то, что он так тактично защитил Гретхен от недоброго замечания, при том, что она не может этого оценить. В этом вся его сущность. И вот уже опять ее чертова удачливость — именно то, что ее больше всего в нем восхищает. Преданность жене делает его навеки недосягаемым. Он лежал рядом с ней на одеяле, защищая корзину от набегов Честера и поглаживая его шелковистые уши. Они находились в пространстве размером с кровать, и в этом было что-то интимное. Она была уверена, что он это тоже почувствовал. Жара лишила их аппетита, и они едва ли могли воздать должное пиршеству. Из уважения к Маргарет, Джин заставила себя попробовать шпиц-бубен, два печенья с прослойкой из джема, которые привлекли трио упорных ос. Разделавшись с этой напастью посредством свернутого в трубку полотенца, Говард понес остатки еды в прохладу кладовки. «Я могу заснуть», — сказала тетя Эдди Джин, пока он не слышал, «но полагаю, что вы найдете чем заняться вдвоем». Джин в этой реплике послышался намек, и она резко подняла глаза, но лицо старухи, насколько его можно было разглядеть, за нагромождением очков, ничего особенного не выражало. «Как жалко, что Гретхен и Маргарет не смогли приехать», — сказала она твердо. «С ними так весело». Тетя Эдди уставилась на нее. «Маргарет? Разумеется, ангелочек, но Гретхен, при всем ее очаровании, едва ли может кого-нибудь развеселить». С появлением Говарда она благоразумно умолкла и закрыла глаза. Джин подумала, что она притворяется, но через мгновение из ее полуоткрытых губ донеслось легкое посвистывание. «Вижу, вы не давали тетушке скучать», — — сказал Говард, подобрал с земли одну из ее волочащихся шалей и пристроил на спинку шезлонга так, чтобы ее лицо оказалось в тени. «Она находила меня искрометным собеседником, пока не заснула», — ответила Джин, обмахиваясь шляпой Гретхен. Не было ни ветерка, и воздух был как расплавленный металл. «Давайте найдем тень», — предложил Говард и помог Джин встать. «Было бы попрохладнее, сыграли бы в теннис, но я, наверное, умру, если вы будете меня гонять, как на бадминтонном корте». «Я-то помню, что это меня гоняли. Давно пора устроить ответный матч». Они шли между фруктовыми деревьями в дальний угол сада, мимо выстриженного прямоугольника теннисного корта, размеченного белой краской. «Интересно, кто разбил здесь корт?» — подумала Джин вслух. «Вряд ли тетя Эдди». «У нее в деревне есть поклонник по имени Уолли Ноукс. Ему лет 80, но он выполняет разную мужскую работу. Накачивает шины ее велосипеда, время от времени стрижет газон в обмен на... А на что, не знаю». «Она мне нравится», — сказала Джин. «Она очень решительная и сильная. Не разыгрывает из себя эксцентричную старуху. Я очень рад. Она единственная моя оставшаяся кровная родственница. А что будет, когда она так состарится, что не сможет сама управляться? Вам придется забрать ее к себе?» «Не знаю. Наверное, как Гретхен решит». Очевидно, Говард никогда об этом не задумывался. «Заботиться о престарелых — женское дело», — подумала Джин. «А мужчины не засоряют себе голову такой ерундой. Возможно, она найдет какую-нибудь сиделку с проживанием. А может, у нее и вправду где-то среди корсетов спрятан пистолет». За теннисным кортом на самой дальней границе сада была каменная скамейка, вся рябая от лишайника, а над ней пологом свешивались ветки старой глицинии, давая густую тень. Говард извлек из кармана чистый платок и собрался постелить его на скамейку для Джин, но она помотала головой. Ее брюки и так испачкались от траву и кору, а рубаха порвана и в грязи. Скамья была короткая, и хотя они уселись на противоположных концах, расстояние между ними было едва ли в ладонь. Меньше, подумала Джин, чем между их узкими кроватями. Говард прикурил от спички, которая чиркнул о грубый камень, предложил ей сигарету, и некоторое время они молча курили. Джин почувствовала, как к ней подкрадывается чувство, до опасного похожее на счастье. Она не хотела бы сейчас находиться ни в каком другом месте и не хочет ничего сверх того, что у нее есть. Но как только она зафиксировала в сознании этот миг полного блаженства, он тут же начал растворяться, двигаться в прошлое. И она уже находилась вне его. Молчание затянулось и становилось неловким. Наконец Говард сказал: «Мы с Гретхен на днях говорили о вас». «Да, правда?» — сказала Джин и взглянула на него сквозь дым. «И согласились, что вы — хорошее приобретение». Она рассмеялась. «Вот спасибо. Не уверена, что я приобретение, но рада, что хорошее». «Вы нас расшевелили». «Я вас? А я думала, что наоборот». «Конечно, нет. У нас рутина, а у вас такое разнообразие». «Что вы? Моя работа ужасно монотонная. Каждую неделю заполнять одни и те же страницы. Не было вообще ничего интересного, пока не появилась Гретхен. В общем, хорошо, что наши пути пересеклись». «Да». На минуту Джин позволила себе представить альтернативную реальность, в которой они не встретились, и все, из чего состоит ее жизнь, это эхо, мать, дом и сад, навеки вечные. Если принять во внимание тысячи развилок и случайностей, которые привели к их встрече, иначе как чудом ее не назвать. «Какой чудесный был день», — сказала она не впопад. «Он еще не закончился. Сначала нам предстоит партия в теннис». Джин немного остыла, да и вообще была счастлива принять любое предложение Говарда. «Небось, вы будете утверждать, что не играли со школьных лет», — сказал он, когда они разыгрывались несколькими аккуратными ударами с отскока. «Так и есть», — ответила Джин, когда мяч скользнул по ободку ее ракетки куда-то в высокую траву. «Но недостаток практики я восполняю азартом и стремлением к победе». «И вы никогда не проигрываете из вежливости?» — поинтересовался он, аккуратно отправляя очередной мяч на ее сторону. «Никогда», — — ответила она. «Это невежливость — отдавать победу тому, кто ее не заслужил. Даже ребенку, например, Маргарет, может быть, победа ее подбодрит? Дети — особый случай, но лучше я ее так хорошо научу, что она сможет выигрывать по-честному». Говард легко, без особых усилий, выиграл два сета. Джин разыгралась только во втором, ухитрилась взять несколько подач и некоторые выиграть, но к тому моменту ей уже стало слишком жарко, она задыхалась и не могла продолжать игру. Она взглянула на часы и с удивлением обнаружила, что уже почти пять. Время в обществе Говарда пронеслось незаметно. Даже если уехать сейчас, дома они будут после шести. Чувство долга с его безжалостной хваткой напомнило о себе. Увидев, как она смотрит на часы, Говард сказал: «Наверное, сейчас самое время двигаться. Если нас усадят за чай, это может затянуться надолго». «Да», — согласилась Джин, одновременно и с благодарностью, и с досадой. «Надо подумать о Маргарет и о вашей матери», — Джин кивнула. «Я не забуду сегодняшний день». Это были не пустые слова. В последующие дни она не будет думать почти ни о чем другом, проигрывая в голове их разговоры и смакуя каждую деталь, которую сможет вспомнить. «Давайте надеяться, что будут и другие», — сказал Говард. «Да, почему нет?» — сказала Джин, точно зная, почему. «Вряд ли еще когда-нибудь можно будет рассчитывать на отсутствие Гретхен, такое неожиданное и удачное, но если у тебя есть совесть, ты не скажешь такое вслух и даже мысли такой не допустишь». Они воссоединились с тетей Эдди, которую разбудил мистер Ноукс, принесший ей корзину яиц и горшочек меда и получивший взамен ящик почти самых лучших яблок. Он взял с собой складной матерчатый табурет для рыбалки, наверное, зная, что сесть ему не предложат, и теперь примостился у шезлонга, сместив Честера, которого подкупили бараньей костью. Они держались за руки и склонялись друг к другу, но отпрянули при приближении Джин и Говарда. В его присутствии тетя Эдди казалась очень возбужденной, прежнюю томность как рукой сняло. «Это мистер Ноукс. Я его наверняка упоминала», — объяснила она. «Он за мной ухаживал, когда я упала с велосипеда». «Спасибо, что вы ей помогаете», — сказал Говард. «Это честь для меня», — сказал мистер Ноукс, глядя на тетю Эдди с сентиментальной преданностью. «Я бы сделал больше, если бы она позволила, но она очень независимая». «Он очень много для меня делает», — отозвалась она. «Не знаю, как бы я без него». Она сжала его руку и на этот раз не отпустила. Когда они ехали обратно, Говард сказал: «Надо же, как бывает, чувствуешь себя Дуэнни при 83-летней тетушке». Помимо корзинки с остатками содержимого, в багажник были загружены 4 ящика яблок и мешок орехов. На заднем сиденье размещались обещанные тетей Эдди трофеи ее генеральной уборки. Андатровое манто, атласное вечернее платье и 3 пары туфель, бывших в моде в 20-е годы для Гретхен. Шкатулка с запутанными цепочками, лопнувшими нитями жемчуга и коралловыми браслетами для Маргарет. Джин она вручила брошку с изумрудами. Одного камня не хватало. «Я всегда считал, что он ей докучает, но оказалось, что вовсе нет. Они просто в восторге друг от друга», — согласилась Джин. «Никогда не видел, чтобы она так кокетничала», — сказал Говард. «Мне было очень неловко на это смотреть. Не знаю, почему». «Возможно, вам кажется, что они для такого староваты?» «Может быть. Это выглядит немного неприлично. Но разве романтические отношения только для молодых?» «Нет, конечно, нет». Джин была полна решимости развенчать любой предрассудок, который мог бы когда-нибудь относиться и к ней. «Я уверена, они испытывают те же чувства, что и 18-летние. Жажда одобрения и любви никуда не девается. Стареющее тело — только оболочка». «Это так хорошо звучит», — сказал Говард. «А представьте себе, что в старости нам останется только достоинство и больше ничего». Некоторое время они в молчании ехали по узким разбитым дорогам с обнаженными корнями деревьев и арками ветвей, величественными соборами буков и дубов со сводами из пронизанной солнцем листвы. «Дайте мне эту брошь, я вам ее починю», — наконец сказал Говард. «Понадобится новый камень. «Вам незачем беспокоиться», — сказала Джин. «И так хорошо». «Никакого беспокойства», — ответил он и помотал головой. «Я ювелир, и я хочу это сделать, хоть что-то сделать для вас». «Тогда спасибо». «Тетя Эдди дарит подарки с лучшими намерениями, но обычно от них больше мороки, чем радости. Боюсь даже подумать, что скажет Гретхен о мехах и туфлях». «Шелковое платье, вероятно, пригодится. Она сможет превратить его в какой-нибудь потрясающий наряд. Она будет слишком занята изготовлением штруделей, как и я. Они настояли на том, чтобы она взяла себе ящик яблок. Этого хватит на всю зиму. Только у меня скорее будет что-нибудь английское, может, слоеные пирожки». Оставалось еще несколько часов дневного света, и все же становилось грустно от близкого заката и угасания идеального дня. И на глаза Джин навернулись слезы. Завтра она вернется к себе за стол и будет строчить колонку Кэт и «Хозяйкины хитрости» и «Сад недели за неделей». Такое невероятное стечение обстоятельств никогда не повторится. Этот единственный день, проведенный с Говардом, она сохранит в памяти и будет время от времени его доставать и пересматривать, как сокровище из ящика стола. Они уже доехали до Шорхэма. Хотя прошло столько времени, дети по-прежнему играли в речке. Одна девочка, сама не старше лет 8-9, несла на бедре здоровенного младенца, пошатываясь под его весом. Они выглядели точь-в-точь, как те нечесанные, запущенные дети, которым маленькая Джин запрещалась даже подходить, не то что играть с ними, и даже сейчас они ее завораживали. Она сделала глубокий вдох, а получилось похоже на вздох, и Говард взглянул на нее. «Что-то не так, Джин?» — спросил он. «Я чем-то вас расстроил?» «Что вы, нет, конечно. Я просто поддалась самокопанию». Она заставила лицо улыбнуться, но улыбка вышла неестественная и никого бы не одурачила, а Говарда и подавно. Через несколько мгновений он сказал: «У моей жены есть теория. У каждого есть личная тайная горесть. Правда?» Она выдавила из себя смешок, но получился скорее всхлип. «И какая же ваша?» «Свою я уже вам рассказал». «Ага, понятно. А у Гретхен какая?» Сейчас она вспомнила тот случай в их саду, ее застывшее лицо, когда она думала, что ее никто не видит. «Не знаю. Возможно, обратное моей. Но мне интересны вы. Вы мне свою так и не рассказали. В меня вдолбили, что не следует рассказывать о своих бедах. И кто этот суровый долбильщик? Моя мать, наверное. Она сама тоже руководствуется этим девизом. Она, конечно, никогда не признается в своих неудачах, но вряд ли ее жизнь назовешь удавшейся». Она коротко и горько рассмеялась. «И все же, вы станете плохо обо мне думать. Джин, что бы вы мне ни рассказали, мое мнение о вас не изменится». «Вы первый человек, которому я об этом рассказываю», сказала она краснея и от тепла его комплимента, и от огромности того, что она вот-вот совершит. Это будет нарушением всех кодексов, по которым ее учили жить, но потребность рассказать ему была неостановима. Приличие, скрытность, самообладание — все было сметено силой этой необходимости довериться ему. Забавное вообще-то совпадение, но примерно тогда же, когда Гретхен обнаружила, что ждет ребенка, выяснилось, что я беременна. Только в моем случае это была скорее катастрофа, чем чудо. Говард молчал, не отрывая глаз от дороги. «И я сделала ужасное, то, что делают незамужние женщины, когда не могут оставить ребенка. Сами или пошли к подпольному акушеру?» В его голосе не было осуждения, только интерес и сочувствие. «Я пошла к одной женщине в Стоквилле. Она велела мне лечь на старую дверь, положенную на козлы, сверху были одеяла, но я поняла, что это дверь, потому что у нее все еще была ручка, она врезалась мне в бок». Даже с расстояния более 10 лет она помнила каждую подробность этого дня. Улица называлась Саутвилл, в совершенно незнакомой ей части Лондона, где она с тех пор ни разу не бывала. Он непринужденно и уверенно нарисовал ей карту. Явно у него уже был предыдущий опыт. «Юнион Гроув, Парадайз Роуд». Даже названия улиц звучали как насмешка: «Союзная роща», «Райская дорога». Левая сторона улицы была разрушена бомбой. Парочка уцелевших магазинов торчала среди обломков, как старые зубы. Баллоны со старой фабрики вытекли на тротуар. «Вам повезло, что вы остались живы», — сказал Говард. «Я помню дохлую муху на каминной доске. Она казалась ужасным предзнаменованием. Но эта женщина вела себя так невозмутимо. Она сказала: «Я все это много раз проделывала. Скоро все закончится, и будешь себе жить дальше. У меня еще ни одна девушка не умерла». Какая же я была наивная. Я думала, она просто его вычистит, и все пройдет. Но не тут-то было. Мне пришлось вернуться домой к матери и делать вид, что ничего не случилось, а потом посреди ночи начались схватки. Она прокралась в туалет с полотенцем, которым накрывала постель. Когда она опустилась на сиденье, ей показалось, что у нее внутри что-то лопнуло, и по стенкам унитаза хлынули кровь и сгустки, похожие на сырую печень. «Ох, Джин, что вам пришлось пережить? Мать нашла меня на полу». Она все правильно сделала, вызвала врача. После смерти отца он относился к ней по-доброму, но ко мне он не был добр. «Я знаю, что вы натворили, юная леди. Только ради вашей матушки я не отправлю вас под суд, вас и того, кто с вами это проделал». Даже находясь в полубреду, Джин чувствовала жгучий стыд от его приговора и от несправедливости того, что ей приходится нести его тяжесть в одиночку. «Он с нескрываемым удовольствием сообщил мне, что я, по всей вероятности, больше не смогу иметь детей». Говард покачал головой, руки сжали руль, но он не перебивал. «Вскоре после этого мы переехали, поэтому больше я с ним, к счастью, не встречалась. А вы думали о том, чтобы сохранить ребенка? Отец не хотел взять на себя ответственность? Нет, как оказалось, он на самом деле был несвободен». «То есть женат?» «О, да. Любая бы на моем месте сразу догадалась. У него была жена и дети, и я даже не была его единственной подружкой. Обычно они встречались в «Белом лебеде» в Кристал Пэлас, неподалеку от квартиры Суини в Джимси-Хилле. Если Фрэнк приходил раньше условленного срока, что случалось редко, он мог подождать внутри и с удовольствием выпивал пинту до ее прихода. Но, как правило, он опаздывал, и Джин, которой было неуютно в одиночестве сидеть в пабе, ждала его снаружи, нервничая и поглядывая на часы. Иногда чаще, чем ей хотелось бы признать, он и вовсе не появлялся. Но за аборт он заплатил. Это лучшее, что он сделал? В общем, да. Он наконец-то появился в пабе после трехнедельного отсутствия, когда она уже почти махнула рукой. «Привет, красотка!» — сказал он и, почувствовав горечь в ее ответе, добавил. «Ты что ли мной недовольна?» «Я волновалась. Ты не пришел. Два раза подряд. Дурочка». Он яростно ее поцеловал. Таким поцелуем затыкают рот, страсти в нем не было. Они покинули залитый светом паб и пошли через дорогу в парк, мимо каменных утесов старого хрустального дворца. «А с чего это ты так разволновалась?» «С того, что я беременна». Она смотрела, как слова сыплются на него, словно женские удары, неприятные, но не наносящие вреда. «Как это случилось?» «Наверное, у Уэртинге, когда эта штука соскочила у меня внутри. Та поездка на побережье была наивысшей точкой в их отношениях. Такое больше никогда не повторялось». Они подошли к скамейке, еще влажной от недавнего дождя. Он подстелил ей газету, а сам сел на мокрое, принимая это как должное. На мелкую разменную монету приличного поведения он никогда не скупился. «Как вы познакомились?» — спросил Говард. «Как-то раз он появился у нас, предлагал купить страховку. Наверное, он правда этим занимался. Обычно не такое сочиняет, чтобы произвести впечатление. Я даже не могу сказать в свое оправдание, что была молодая и неопытна. Мне было 29 лет, могла бы быть поумнее». «После этой истории вы наверняка очень невысокого мнения о мужчинах», — сказал Говард. «Ну, не знаю, как там насчет мужчин. Даже на то, чтобы пересмотреть свое мнение о Фрэнке, мне понадобилось пара лет, настолько я потеряла голову. Я поняла, что, наконец, пришла в себя, только когда увидела его на Пикадилли в окно автобуса и ничегошеньки не почувствовала. А раньше я бы выскочила на ходу, чтобы догнать человека, который просто на него похож. Видите, Говард, я не всегда была такой разумной женщиной, как сейчас». Жаль только, что вам пришлось через все это пройти, чтобы стать такой, как сейчас». Она взглянула на него с благодарностью. Ей никогда раньше не приходило в голову, что все эти испытания, почти разрушившие ее, сделали ее лучше. «Спасибо, что выслушали меня. Простите, что я так разболталась». Они уже почти подъехали к дому. Джин чувствовала невесомость, глубокое облегчение, как после исповеди. «Вы не разболтались. Я рад, что вы смогли мне это рассказать. Я жалею только о ребенке. Ей сейчас было бы 10». Джин покраснела. «Не знаю, почему я сказала ей». Задумчивое молчание, последовавшее за этой репликой, не прерывалось все те несколько минут, что оставались до конца пути.